Глава 6. В клинике комитета было шумно. Повсюду сновали регуляторы. Устроенный ими переполох доносился далекими голосами даже в подвал, где прятались беглецы. Мало кто знал об этом месте. Не существовало его и на новых чертежах клиники, созданных после ее реконструкции. Каркас стального здания усилили новыми сваями. Залили дополнительный фундамент, поставив на бывшем подвале крест. Но на старых чертежах он был. Тех самых чертежах, которые изучал писатель Мейер, позднее бежавший из больницы вместе с Эдвардом Ноем. На заседании комитета, где Мейер представил свою работу, он так и не смог объяснить, почему решил написать о клинике своего города. Почему изучал ее историю, людей, которые работали там и лечились. Он потратил на свою книгу почти 4 года. Комитет созвал заседание. Сначала они задавали вопросы Мейеру касательно его жизни, его семьи, затем пришли к выводу, что для лучшего понимания его поступков, природы его желания написать историю клиники, нужно изучить саму книгу. Книга им понравилась, и вот Мейер оказался в той самой клинике, о которой писал. Его признали одаренным писателем и назначили день извлечения таланта. Он ждал его с какой-то растерянностью и опустошенностью. Художника по имени Оз привезли на следующий день, и Мейер не разговаривал с ним, считая его сумасшедшим. Оз лежал в кровати и бормотал что-то невнятное. Потом, когда санитары ушли, он поднялся и начал рисовать на стенах. «Что он делает?» – спросил Мейер другого художника, который уже лежал в палате, когда он пришел. Вернее, уже не художника. Больничный лист, прикрепленный к спинке его койки, говорил, что ему удалили талант 3 дня назад. Сейчас, наблюдая за тем, как на стенах рисует Оз, бывший художник завидовал ему. «Думаю, он хочет нарисовать как можно больше, пока еще может», — сказал он Мейеру. «Я тоже рисовал на стенах, пока не забрали талант. Потом мне дали необходимые инструменты и велели все закрасить. Это случилось в этой палате, так что не волнуйся за рисунки. Завтра наш безумец сам уничтожит их». Мейер кивнул, но еще долго смотрел на стены, не в силах избавиться от мысли о том, сколько же всего рисунков уже было здесь. Почему, создавая свою книгу, он не узнал об этом, чтобы рассказать людям? Тысячи рисунков, мыслей, образов, которые создали художники, пока ждали процедуры извлечения своей способности. А наутро им давали кисти и краску, и они с монотонностью машин избавлялись от того, что еще вчера заставляло их жить. Мейер закрыл глаза, пытаясь представить, каким он станет завтра после процедуры извлечения. Каким станет для него весь мир вокруг. Ничего хорошего на ум не приходило. Мысли были тяжелыми, мрачными. Пришедший сон не принес желанного успокоения. Нет, скорее духоту, безысходность. Мейер понял, что спит, и велел себе открыть глаза. Свет давно выключили, но он еще продолжал рисовать. «Интересно», – тихо спросил Мейер, – надеюсь, что художник, у которого забрали талант, все еще не спит. Эта процедура когда-нибудь дает осечки? «Завтра к обеду узнаешь», — сказал бывший художник. «Мне страшно», — честно признался Мейер. «Всем страшно вначале. Думай о том, что когда-нибудь за твой талант проголосуют, и он достанется новому кумиру». «Какое мне до этого будет дело? Лучше уж так, чем совсем ничего». «Это несправедливо. Ведь это мой талант. Это часть меня». Никто не голосовал за то, чтобы она появилась. Это просто есть и все. Всегда было. Почему я должен отдавать часть себя? Кем я стану, когда потеряю это? Спроси меня об этом завтра после извлечения. Устало сказал бывший художник. Уверен, завтра у нас с тобой будет больше общих взглядов, чем сейчас. На какое-то время в палате воцарилась тишина. Лишь сопел Оз, отчаянно царапая на стенах свои последние картины. За просветом, там, в другом мире, девушка по имени Жустин сказала, что в их мире правят писатели, музыканты и художники. Тихо сказал Ной, надеясь подбодрить Мейера, а заодно и себя. «Может быть, если ты будешь думать об этом, то будет не так страшно». «Думаешь, после того, как у меня заберут мой талант, я попаду туда?» С иронией спросил Мейер. «Нет, но... Тогда какое мне дело до того мира?» «Я не знаю». Он просто сам боится, что после того, как у него заберут способность видеть просветы, все потеряет смысл, — сказал бывший художник. «Может, и боюсь», — согласился Ной. «Тебе-то какое дело? Для тебя ведь все уже в прошлом. Скоро все закончится и для вас». «Мы можем сбежать», — сказал Ной, желая хоть как-то позлить этого лишившегося таланта скептика. «Сбежать?» — бывший художник рассмеялся. «Да вы даже не знаете, как выбраться из клиники». «Я знаю, как выбраться», — сказал Мейер. «Я знаю об этой клинике больше, чем кто-либо другой. Я ведь написал о ней книгу. Забыл?» Он поднялся с кровати и начал одеваться. «Эй, новенький!» — позвал Мейер Ноя. «Так как насчет побега?» «Ой, насмешили!» — продолжил изгаляться бывший художник. «Думаете, я поверю в ваш блеф? Горстка трусливых неудачников! Да вы и замок двери не сможете открыть!» Он засмеялся еще громче, когда Мейер подошел к двери. В темноте ему было не видно, что делает писатель, но бывший художник все еще верил, что это блеф. Верил, пока не щелкнули открывшиеся замки. Смех стих. Мейер открыл дверь и выглянул в пустой коридор. Он блефовал, но бывший художник раздражал его так сильно, что он был готов зайти в своем блефе так далеко, как только сможет. «Ты идешь?» – спросил он Эдварда Ноя. Ной засомневался, и бывший художник снова рассмеялся. «А почему бы и нет?» – сказал Ной. Вместе с Мейером они выскользнули в коридор, кажущийся в темноте бесконечным. «Что теперь?» – шепотом спросил Мейер. «Я не знаю. Но если сейчас вернуться, то придется слушать смех и издевки до утра». «Значит, пойдем дальше». «И куда?» «Можно найти свободную палату и спрятаться там. Я знаю, что в клинике всегда есть свободные палаты на всякий случай». Мейер огляделся. «Так, по крайней мере, нам не придется слушать оскорбления того засранца». Прижимаясь к стене, они добрались до конца коридора, свернули к лифтам, выбрались на лестницу и спустились на нижний этаж. «А что мы будем делать, когда спрячемся в пустой палате?» – спросил Ной. «Не знаю. Подождем до утра». «Комитету это не понравится». «Хочешь вернуться?» «Нет, просто...» Они замерли, услышав чьи-то шаги. «Вы что, действительно решили сбежать?» – растерянно спросил бывший художник. Ной и Мейер переглянулись. «Почему бы и нет?» – сказал Мейер. «И какой у вас план?» «План?» – Мейер покосился на Ноя. «Здесь есть подвал, о котором давно все забыли. Мы проберемся туда, дождемся, когда суматоха из-за нашего побега закончится, и покинем город». «Вот как». Бывший художник задумался. «А можно мне с вами?» «Тебе-то зачем?» «Не могу больше сидеть в той палате. Поэт, как вы ушли, все время плачет, а художник, кажется, совсем спятил». «Так попроси, чтобы тебя перевели в другую палату. Комитет все равно уже забрал у тебя все, что хотел. Ты мне нужен. Зачем тебе бежать? А зачем оставаться? Ты же сам сказал, что у меня больше ничего нет. А так? Так хоть какой-то смысл. Вам-то какая разница?» «Да нам никакой», — Мейер посмотрел на Ноя. «Что скажешь?» «Мне все равно». Ной растерянно пожал плечами. Он все еще не верил, что они действительно пытаются сбежать из клиники комитета. Не верил и Мейер, но отступать не хотел. Больше часа им потребовалось, чтобы пробраться в старое крыло и найти среди рухнувших перегородок и строительного хлама спуск в подвал. Потом наступило нервное утро, крики и суета прибывших на поиски беглецов-регуляторов. Все это время Мейер смотрел на наручные часы и ждал момента, когда его должны отвезти на процедуру извлечения таланта. А когда время вышло, тихо и нервно рассмеялся, словно теперь уже никто не мог ему ничего сделать. Словно это была та победа, которой он жаждал всю свою жизнь и ни о чем больше не мечтал. «Ты стоял в очереди прямо за мной», — сказал он Ною, снял часы и протянул ему. «Вот, только не потеряй». Ной благодарно кивнул, хотя так и не понял, что изменится после того, как выйдет время назначенной процедуры. «Ведь всегда можно назначить следующий день. Комитет уже принял решение, и никакое ожидание его не отменит». Так думал Ной, но часы все-таки взял. Где-то далеко громыхали ботинки регуляторов, сверху осыпалась пыль и грязь. Лаяли собаки, привлеченные на поиски беглецов. Ной смотрел на часы Мейера, и чем ближе становился час назначенной ему процедуры, тем сильнее было волнение. Эти часы приковали все внимание, ничто не могло отвлечь его. Ничто, кроме просвета, появившегося как-то внезапно и совершенно неуместно. Другой мир, другие запахи, другие законы и девушка по имени Жустин. «А она красивая», – подметил бывший художник, прислушиваясь к усиливавшемуся лаю собак. «Если бы у меня не забрали талант, возможно, я создал бы ее портрет». «А я мог бы написать об их мире», – — сказал Мейер, и Ной вдруг понял, что, прячась в подвале, они лишь оттягивают неизбежное. Знают, что это так, но пытаются не думать об этом. «Нужно выбираться отсюда», — сказал он новым друзьям. «Выбираться из этого чертового подвала, из города...» Писатель и бывший художник переглянулись, но не двинулись с места. «Да что с вами? Вы что? Вы...» Он неожиданно все понял. Собаки регуляторов комитета залаяли совсем близко. Мейер опустил глаза к часам, которые отдал Ною. «Нужно продержаться еще 10 минут», — сказал он. Но и не ответил. К лаю собак добавились голоса регуляторов. «Кажется, они поняли, где мы», — сказал бывший художник. Где-то далеко раздался грохот. Регуляторы разбирали завал, чтобы освободить вход в старый подвал. «Все кончено», — тихо сказал Ной. «Нет!» — Мейер схватил его за руку, тряхнул. «Ты не должен сдаваться! Только не сейчас!» Он указал на пустоты между покрытых плесенью свай. «Ползи туда! Прячься! Это позволит выиграть несколько лишних минут! А мы... мы задержим их!» Он посмотрел на бывшего художника. Художник кивнул. «Но...» Ной растерянно смотрел на друзей. «До времени твоей процедуры осталось 7 минут!» – поторопил его Мейер. Одна из собак-регуляторов сорвалась с привязи и проскользнула в подвал. Надрывный лай глухим эхом отразился от заплесневелых балок и монолитных блоков фундамента. «Беги же!» – закричал бывший художник. В каком-то оцепенении Ной пополз между сваями. Новые друзья остались позади. Он не знал, почему смотрит на циферблат наручных часов Мейера, не знал, почему считает оставшиеся минуты. Вся жизнь превратилась в какое-то тупое ожидание. В гонку, смысл которой практически невозможно понять. Да смысла и нет. Для своего мира они просто продукт, ошибка природы. И ошибки эти нужно исправлять. Но и услышал, как закричал бывший художник. Собака добралась до него, вцепилась в руку. Следом за его криком раздались голоса регуляторов, тщетно пытавшихся оттащить собаку. «Осталось продержаться совсем немного, Ной!» – закричал в безумном ликовании Мейер. «Они не успеют добраться до тебя! Не успеют!» Его голос затих, захлебнулся в зажавшей рот руке одного из регуляторов. Но крик придал Ною сил. Он уже не видел, куда ползет, лишь чувствовал, как бетонные глыбы сжимаются вокруг него, сдавливают. «Еще 2 минуты! Еще 2!» Регуляторы пустили по его следу собаку. Ной слышал ее сопение позади. «Почти минута! Почти!» Темнота вздрогнула и разверзлась перед ним. Свет из другого мира озарил уходивший далеко вперед лаз. Ной успел подумать, что если проберется еще дальше, то уже никто и никогда не сможет его вытащить оттуда. Он умрет в темноте, в одиночестве. В узком бесконечном тоннеле, где есть только сдавившие тебя стены. Да еще собака регуляторов, которая уже хватает за пятки. И больше ничего. Ничего, кроме просвета. «Господи, Ной!» – услышал он встревоженный голос Жюстин. Она смотрела на него из другого мира. Этого странного, чужого мира, где все совсем не так, как здесь. «Еще 30 секунд», – сказал Ной. Собака добралась до него. Он не мог обернуться, чтобы оттолкнуть ее. Оставалось только ползти дальше, вперед, но дорогу преграждал просвет. Желтые зубы пса вцепились в ногу, разорвали плоть. Ной закричал. «Что происходит, черт возьми?» – испугалась Жюстин. Собака вырвала кусок плоти и снова укусила Ноя. Боль заставила двигаться, ползти дальше, но просвет не пускал его. Растягивался, преграждая дорогу туманными образами чужой реальности. Теперь оставалось либо сдаться, либо испытать просвет на прочность. Но и выбрал второе. С другой стороны просвета, в другом мире, писатель по имени Вильям Хейнс, находившийся рядом с Жюстин, бросился вперед, пытаясь дотянуться до руки Ноя, но этот просвет не принадлежал писателю, почти не существовал. Для Хейнса это был мираж. Дымка, рассыпавшаяся перед ним, стоило лишь прикоснуться. Только запахи и крики другого мира оставались реальны. Крики Ноя, плоть которого рвали желтые зубы пса, почуявшего кровь. Хейнс видел пса, но ничего не мог сделать. «Да помоги же ему!» – заорал он, застывший в ужасе Жюстин. «Я не могу, разве не видишь? Это твой просвет, не мой!» Жюстин не двигалась, забыла даже, что нужно моргать. Казалось, что весь мир превратился в безумие, где нет ничего реального. Все относительно. Жюстин услышала, как запищал будильник наручных часов Ноя. надетых на запястье руки, которую он протягивал к Жюстин, к спасению. И писк будильника нарастал, заполнял собой два мира, соединенных просветом. Просветом Ноя и Жюстин. Где-то далеко, в подвале клиники комитета, Мейер и бывший художник услышали этот сигнал, перестали сопротивляться регуляторам и громко истерично рассмеялись. Жюстин услышала этот смех, показавшийся таким же безумным, как и все, что происходило с ней в последние дни. Но она не могла просто стоять и смотреть, как погибает человек, с которым связала ее судьба. Погибает в узком тоннеле своего мира, на границе просвета, преградившего ему путь к спасению. «Держись крепче!» – закричала Жюстин, хватая Ноя за руку. Просвет затрещал, заискрился. Казалось, яркие вспышки ослепили весь мир. Затем раздался хлопок, от которого заложило уши. Здание клиники в мире Ноя вздрогнуло. Одновременно с ним содрогнулся дом Хейнца в мире Жюстин. Фундамент не выдержал, и по одной из стен побежала снизу вверх черная трещина. Хейнц с трудом удержался на ногах. Он видел, как за просветом осыпалась старая балка, рухнув на место, где недавно был Ной. Преследовавший его пес заскулил и спешно пополз назад, облизывая окровавленную морду. Два мира вздрогнули еще раз, но уже не так сильно. Два мира, соединенные пульсирующим просветом. Но между мирами было что-то еще. Хейнц видел это. Слышал шум волн, чувствовал свежесть морского бриза. «Куда мы попали, черт возьми?» – спросила Жюстин, помогая Ною подняться. Высоко над головой светило теплое солнце. В кронах лиственных деревьев пели птицы. Просвет, отправивший их в этот мир, продолжал слабо пульсировать. Жюстин видела Хейнца, но он уже не был реальным. Скорее, очередной призрак мира, более не принадлежащего ей. Ной насторожился, увидев странное животное, которое выбралось из-за старого дерева и начало робко подкрадываться к незнакомцам. Его шерсть была гладкой, рыжей, в черных глазках-бусинках – любопытство. Угасающий просвет неожиданно вспыхнул и лопнул, напугав зверька. «Как твоя нога?» – спросила Жюстин Ноя. Странно, но она не чувствовала страха. Новый мир не пугал ее. Не было и тяжести, нервозности, преследовавших прежде. Все осталось в далеком прошлом. Или будущем. Короче, где-то далеко-далеко. «Как ты думаешь, что это за место?» – спросил Ной, растерянно оглядываясь по сторонам. Жюстин не ответила, хотя Ной и не ждал, что у нее есть ответ. «Нужно осмотреть твою ногу», – сказала Жюстин, увидев кровь. Наложила на раны пару повязок. «Все будет в порядке». Ной кивнул. Повисла долгая неловкая пауза. «Думаешь, это новый мир?» – осторожно спросила Жюстин. «Думаешь, он не принадлежит ни твоему, ни моему миру?» «Я не знаю». Где-то далеко шумел морской прибой. Белые волны, пенясь, наползали на желтый песчаный берег. В кроне высокого мангрового дерева пара птиц с ярко-оранжевой окраской устроила брачные игры. «Мне почему-то кажется, что здесь нет других людей, кроме нас», — сказала Жюстин. «Это плохо?» «Я не знаю». Она вспомнила своих коллег, вспомнила Марка Скинта, Вильяма Хейнца. «Все это как-то странно. Не страшно, но необычно». «Может быть, следом за нами будут и другие?» «Думаешь, наш просвет не был последним?» «Я надеюсь». «А твой мир? Ты будешь скучать по нему?» «Если только немного». «Я тоже буду немного скучать о своем мире». Жюстин вспомнила, как еще недавно Ноя преследовала взбесившаяся собака. Вспомнила о его побеге. «Но ты должен рассказать мне о своем мире». «Зачем?» «Затем, что так я лучше смогу понять тебя». «В таком случае тебе придется рассказать мне о своей прежней жизни». «Тебе будет скучно». «Так ты отказываешься?» «Нет, просто предупреждаю». Жюстин заставила себя улыбнуться. Она не знала почему, но сейчас ей вспомнилась старая книга, которую она читала в доме Хейнца. Книга, показавшаяся ей прежде скучной, банальной и даже грязной. Сейчас же в поведении героев вдруг появился смысл. Словно новый мир подарил новые восприятия. Или же позволил избавиться от догм мира прежнего? «Ты знаешь, какой была жизнь много лет назад?» – спросила Жюстин. «Была здесь или в мирах, которые мы оставили?» «Которые мы оставили». «Совсем немного». «А здесь?» «Что здесь?» «Как думаешь, какой станет жизнь здесь?» «Наша жизнь». «Ну, пока ведь здесь только ты и я, верно?» «Верно». «И что ты думаешь?» А нас? Конечно. Пока не знаю. Я, если честно, тоже, но... Знаешь, недавно я читала одну книгу. О своем мире? Нет, просто о жизни. И что там было? Так сразу и не расскажешь, но я попробую. Конец.